Глава 21. Его вопрос настолько простой и логичный, что я удивляюсь, почему не задавала его себе раньше. Я просто во всем положилась на старшего брата Кирилла. Он ведь родственник. Я была уверена, что он не обманет. Сделает все, как положено. В конце концов, Миша его родной племянник. Мог бы быть, если бы не отрицательный тест ДНК. К тому же в нашей семье нет врачей. С медициной я знакома слабо. А искать что-то в интернете не было сил. Да и причин тоже не было. Я просто была уверена, что стоит сдать необходимый материал, и в лаборатории все подтвердят на 100%. Ведь у меня, правда, никого не было, кроме Кирилла. Снова вспоминаю тот позор, когда тест показал отрицательный результат, и как на меня смотрел старший брат Орлова. «Не знаю», – отвечаю честно, – «твой брат занимался всем необходимым. Я только предоставила образец ДНК Миши». «Миши», – повторяет он вслед за мной. Сложно понять, что думает. Лицо хмурое и сосредоточенное. Взгляд, как и мой, пару секунд назад устремлен на серое здание сада. «И ты говоришь...» Тест показал отрицательный результат. Да, накатывает такая усталость. Я словно потратила весь свой месячный заряд энергии. Так перенервничала, видимо. Больше не хочется отвечать ни на какие вопросы. И говорить тоже не хочется. Внезапно накатывает апатия. Начинает казаться, что все это бессмысленно. Зря я вообще начала. Но ты уверена, что твой сын от меня? Просто киваю головой. Уже не пытаюсь понять, говорит он с сарказмом или открыто издевается. Но ясно одно. Новость про ребенка для него шок и сюрприз. Значит, Орлов-старший меня обманул. Он ничего не рассказывал своему брату о нас. Решил не беспокоить того по пустякам? И правда, стоит ли напрягаться из-за какой-то мошенницы с отрицательным тестом? Снова проклевывается застарелая обида, а я лишь сильнее забираю свою раковину. Хочется поскорее к сыну и домой. Орлов ведет себя спокойно и сдержанно. Наверное, не такой реакции я ожидала. Не знаю, что лучше, если бы он вдруг начал махать руками и кричать. Но так, по крайней мере, я бы поняла его чувства. А сейчас полный ноль. Он пытается еще о чем-то спросить. Но я говорю, что мне пора забирать сына из садика. В конце концов, я открыла карты. Дальше пускай думает сам. Вылезаю из машины. Мужчина, понятно, остается на месте. Не бежит за мной. Не рвется повидаться с ребенком. Поверил ли он вообще? Уверена. Сейчас звонит брату. Расскажет ли тот правду или соврет? Если последнее, то мне даже нечего возразить. Тогда и в глазах второго брата я стану настоящей мошенницей. Последний мой шанс – это повторный тест ДНК. Но его еще надо сделать. Надо, чтобы Орлов захотел его сделать. Собираю сына, пока тот трещит безумолку и что-то рассказывает. День в садике прошел хорошо. Правда, один из его друзей заболел и сегодня не явился. Удобно, что мальчики дружат втроем. Скучать не приходится. На обратном пути стараюсь немного подготовить ребенка. По реакции нашего папы достаточно сдержанный. Кидаться с распростертыми объятиями Орлов не собирается. И в этом плане можно не беспокоиться. «Миш, домой мы поедем на машине. На такси?» – тут же уточняет умник. «Все-то они уже знают в своем возрасте». «Нет, не на такси. Нас подвезет один дядя». «Ох, как же все неловко». Я много раз представляла встречу нас всех. В моих мечтах, конечно, все было по-другому, а в жизни иначе. Здесь нужно сначала тест сделать, а потом можно рассчитывать на крепкие объятия отца. И то не факт. Вздыхаю, когда подходим к автомобилю. Признаюсь, по дороге мелькала мысль изменить маршрут, свернуть к другому выходу и дойти до дома пешком. Проще говоря, сбежать. Но я не решилась. Я ничего не жду от этой встречи. Просто хочу довести начатое до конца. Думала, Орлов будет сидеть в машине. Но он выходит, когда мы приближаемся. Из его глаз так и льется сомнение. Звонил ли он брату? Что тот сказал? Меня заклеймили мошенницы. Но все меняется за один краткий миг. Я даже не успеваю отследить, когда Кирилл переключается. Вот еще секунду назад от него так и сквозило холодом и неверием. А теперь он просто стоит и с жадным вниманием разглядывает Мишу. Сыночек, конечно, похож на папу. Но такой молниеносной реакции я не ожидала, честно. Или дело в другом. Ощущение, будто он сейчас кинется и правда сгребет моего мальчика в охапку, напугает его до безумия. На автомате задвигаю сына к себе за спину. Кирилл моргает, переводит взгляд на меня и тут же теряет весь свой запал. Остается спросить, что это было, и не померещилось ли оно мне. «Миша, поздоровайся с дядей. Надо как-то растопить лед между нами тремя». Орлов стоит как памятник и помогать явно не собирается. Хотя от моей фразы слегка морщит лоб. «Что, опять не нравится?» Этот мужчина – абсолютная загадка. Но я не жалею, что рассказала о сыне. Ребенку нужен отец. И если он признает Мишу, я буду только рада. Конечно, наши отношения это никак не изменит. Нас с Орловым связывает только ребенок. Как бы сильно ни стучало мое сердце рядом с ним. «Здравствуйте!» Сын слегка выходит вперед. Я все еще держу его за руку. Сама удивляюсь, чего так боюсь. Но каждая клеточка организма работает на пределе. В любой момент я готова сорваться с места и бежать. Только от чего? Или от кого? Может быть, взгляд Кирилла так напугал? Теперь уже сложно понять. Лицо мужчины сейчас совершенно обычное. «Привет. Тебя ведь Миша зовут?» Орлов делает пару шагов в нашу сторону, но близко не подходит. Скорее всего, его слова лишь дань вежливости. Но я рада, что в тоне нет враждебности или издевок. А еще, кажется, голос его немного хрипит. Словно у него во рту пересохло, и надо прочистить горло. «Да, а вас?» Миша недолго скромничает. Он, в отличие от меня, храбрый парень. Спокойно общается с любыми взрослыми на наших прогулках. Скромностью явно не в меня пошел. «Меня зовут Кирилл. Я...» Окидывает меня взглядом, от которого опять мурашки по телу. «Знакомый твоей мамы. Будем дружить?» Протягивает руку, и сын вкладывает свою маленькую ладошку в его большую, широкую, не задумываясь. Я чувствую, как сжимается мое сердце. Я так долго этого ждала. Но если бы я представляла, сколько меня ждет проблем впереди, я бы сейчас так же радовалась.